Часть первая. Глава первая. Небеса над полями, как синенький скромный платочек из песни. Небеса просторные, бездонные. Поля, как почти повсюду на Руси, украшены свечками берез. Там и тут белеют на фоне чернозема. Весною под березами подснежников полно, синие, лимонные. Из-под снежной скорлупы выкатываются желтки мать и мачехи. Медуница медом воздух насыщает, пчелу привечает. Тонкими живыми фитильками разгорается весенний горит свет. Златоцвета, донис, купавка, стародубка. Как тебе нравится, так и зови. За полями невдалеке сосновый бор темнеет, хвойной гребенкой чешет облака, седыми гривами склонившиеся долу. Древняя деревенька стоит на возвышении, на ладан дышит. А дальше, если по дороге пройти или проехать, старое сельцо за тополевой рощей пригрелось, глазами-окошками засмотрелось в текучую светлую реку, в зеркало лесного озерка или бобровой запруды. Хорошо кругом, покой и воля. Умели наши предки выбирать пригожие места, где им жить до скончания веку, где им работать от зари до зари. А работа здесь была, в первую очередь, на земле. Вот почему и называлась она «Земля-матушка», «Земля-кормилица». Вот почему кругом такие немудреные и в то же время теплые сердцу дорогие наименования: «Сенокосная», «Пахотная», «Зеленый лук», «Сухое зерновое», «Миролюбиха». Благословенны эти древние земли из века в век, кровью и потом политы на 100 рядов. Осенними днями, когда раздевается этот русский простор, или весною, когда еще деревья не оперились, когда ветрами-соловьями все просвистано от горизонта до горизонта, выйдешь за околицу, поднимешься на взгорок, да так и замрешь. Только сердце твое заполошно и восторженно зачастит и словно загорится от того, что ты видишь, от того, что ты слышишь, но главным образом от того, что сердце твое чувствует. А сердце, если мохом оно не обросло, душа, если она не сгибла в суете и томлении по пустякам, душа и сердце многое могут почуять и на земле, и на небе. Почуять они могут самое главное, то, что называют смыслом жизни или тайной бытия. Самое главное, как это ни печально, а может быть это и хорошо, можно только почуять. Оно невыразимо ни словом, ни музыкой, ни картинами, которые иногда тут любят малевать городские художники, приезжающие откуда-то из области. Самое главное растворено в лазоревом вот этом русском воздухе, чтобы люди все без исключения могли дышать, напитываться животворным духом родной земли, родной воды и неба. В этой земле, в этой воде и в этом небе из века в век жила и живет растворенная в воздухе память народа, его история. Словно призрачная дымка в жаркий день, эта память встает над землею и подрагивает, иногда порождая разноцветные миражи. Память манит к себе и печалит и радует одновременно. Кажется, только взойди на бугор, на курган седой от ковыля, взойди, привстань на цыпочки, да повнимательней вглядись в лазоревую даль. Где-то там, в туманах прошлого и в дымках сегодняшнего дня, куполами золотыми, как слезинами, вот-вот засверкает Новгородская Русь, волшебная страна Садко, и вотчина буслая. Кажется, любая береста в этих краях, даже на самой молодой березе, берестяную грамоту хранит светлый привет из прошлого. Хотя, кроме светлых приветов, древняя эта земля с недавних пор хранит немало темного и даже смертоносного. Здешние люди хорошо это знают, увы, но лучше всех, наверное, знали это пахари, с утра до вечера тянувшие борозды по этим послевоенным полям, где произрастала в те годы и самым буйным цветом расцветала, кажется, одна только трава, на ржавую проволоку похожая кровохлебка, нахлебавшаяся крови на месте недавних боев.